Зеленский делал, и при нем 23 июня 2022 года, уже в разгар войны с Россией, Украине был официально предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Правду сказать, у Украины уже были в тот момент более серьезные проблемы. Развитие отношений с США осложнялось американскими внутренними скандалами. Зеленский не лукавил и не льстил Трампу, когда говорил, что использует его наработки и отчасти идет его путем. Трамп тоже артист разговорного жанра, хотя и куда менее профессиональный. Шоумен с претензией на короля-наратора, дающего нации, впрочем, не столько сюжет существования, сколько повод для непрерывных расколов. Скандал вокруг разговора с Трампом получил название «Украгейта» по аналогии с Уотергейтом. Это было первое, и пока последнее, столкновение Зеленского с другим шоуменом на высшем государственном посту. Относительно Трампа и его позиции в украинском вопросе существуют две версии. Согласно первой, при Трампе война не началась бы вовсе. Согласно второй, Трамп не стал бы помогать Украине и занял бы недвусмысленную пропутинскую позицию. Что сегодняшний Трамп критикует позицию Байдена, в том ничего сенсационного нет, это естественно и никак не выражает его личный взгляд на войну. Тем более, что личной позиции по большинству политических вопросов там никогда и не было. Была конъюнктура, популизм, эпатаж и прочие нехитрые механизмы. Скорее всего, Трамп по своему обыкновению действовал бы в собственных интересах, каковую позицию он с похвальной откровенностью и пытался навязать всей стране. Если бы Зеленский выполнял определенные условия, он бы его поддержал. Если бы заортачился, сдал. И если для Байдена поддержка демократически избранного украинского президента все-таки не пустой звук, то Трампа роднит с Путиным отсутствие каких-либо моральных и юридических барьеров. Напоминаю, что эта книга претендует на полноту информации, но отнюдь не на объективность. Много чего я видел в жизни, но объективности никогда. Фабула такова. 25 июля 2019 года, через два месяца после инаугурации Зеленского, Дональд Трамп в телефонном разговоре с ним просил его содействовать расследованию по поводу Хантера, сына Джо Байдена, к тому моменту основного кандидата и соперника Трампа на выборах 2020 года. Просьба сопровождалась обещанием активизировать помощь Украине, прежде всего военную, в случае согласия Зеленского. Анонимный сотрудник разведки США, узнавший о содержании разговора, усмотрел в нем давление на президента Украины и подал рапорт начальству, то есть директору Национальной службы разведки. Тот утаил это обращение от Сената, хотя обязан был немедленно ознакомить с ним законодательную власть. Информация стала известна спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Хантер Байден сотрудничал с украинской компанией «Бурисма Холдинг». Адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно заявлял, что Зеленский окружен врагами Трампа и людьми, вмешивающимися в американские выборы. Разговор 25 июля опубликован, его обнародовала американская сторона, и это не очень хороший разговор, прежде всего со стороны Зеленского. Трамп там не говорит ничего противозаконного, что и было подтверждено его полным оправданием и прекращением процедуры импичмента в феврале 2020 года. Но вот Зеленский демонстрирует чуть ли не раболепие. Разумеется, можно возразить, что опубликована не стенограмма, а реконструкция, что в действительности все могло выглядеть иначе, но, увы, текст кажется аутентичным. В духе Зеленского, в духе артиста, желающего нравиться публике, говорить именно то, что от него хотят услышать. Вдобавок, это разговор коллег-шоуменов, что Зеленский всячески подчеркивает. Ведь в самом деле, во второй половине десятых годов произошли две ошеломительные, посрамившие всю политологию, победы двух телепродюсеров в США и Украине. Это положило начало новому политическому стилю, и Зеленский искренне верит, что коллега Трамп не может быть плохим человеком. Оба часто употребляют это словосочетание. А ведь Трамп – опытный вербовщик, не хуже Путина. Он тоже очень хорошо умеет быть приятным. Мы этот разговор частично процитируем, хотя он хорошо известен. Что-то он мне напоминает. А, знаю. Напоминает он мне наиболее едкие номера квартала. В жанре квартала он и развивается. Словно за Трампа говорит лысый, он же кошевой, а за Зеленского, понятное дело, сам Зеленский. Вот эта реконструкция, как ее опубликовала администрация президента под давлением любопытствующей общественности. Дональд Трамп. Поздравляю с большой победой. Вы проделали отличную работу, вы догнали своего оппонента, вырвались вперед, хотя от вас это не очень ожидали, но в итоге одержали легкую победу. Это фантастическое достижение. Мои поздравления. Владимир Зеленский. Вы абсолютно правы, господин президент. Хочу признаться, что учился у вас. Мы использовали некоторые из навыков и знаний, и это в итоге служило нам примером на наших выборах и в течение предвыборной кампании. Это действительно были уникальные выборы. Мы находились в исключительной ситуации и смогли достичь исключительного успеха. Я скажу следующее. В первый раз вы звонили мне, когда я победил на президентских выборах, а сейчас вы звоните мне во второй раз после того, как моя партия выиграла парламентские выборы. Думаю, мне стоит чаще участвовать в избирательных кампаниях, чтобы мы с вами могли чаще разговаривать. Дональд Трамп смеется. Это очень хорошая идея. Владимир Зеленский. Честно говоря, мы много работаем, потому что мы хотели вытащить Украину из болота. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков. Мы хотели создать новый формат и новый тип правительства. Вы для нас хороший учитель. Дональд Трамп. Это очень мило с вашей стороны. Мы многое делаем для Украины, тратим много усилий и времени, гораздо больше, чем европейские страны. Они должны помогать вам больше. Германия не делает для вас почти ничего. Все, что они делают, это говорят, и я думаю, вам стоит с ними это обсудить. Ангела Меркель говорит про Украину, но ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же. Я думаю, вам стоит это проанализировать. Но США всегда хорошо относились к Украине. Я бы не обязательно сказал, что это было взаимно, потому что происходят некоторые нехорошие дела со стороны Украины. Но в последнее время США были очень-очень добры к Украине. Владимир Зеленский. Вы абсолютно правы. Не просто на 100%, а на 1000%. Я разговаривал с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также разговаривал и встречался с Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают так много, как следовало бы в вопросе санкций. Они не обеспечивают соблюдение санкций. Они недостаточно помогают Украине. Логически, Евросоюз должен был стать нашим ближайшим партнером, но технически США более близкий партнер, чем ЕС. Я очень благодарен вам за то, что США многое делают для Украины. Гораздо больше, чем ЕС, особенно в вопросе санкций против России. Я бы также хотел поблагодарить вас за поддержку в военной сфере. Мы готовы вывести сотрудничество на новый уровень, в частности, готовы купить больше джавелинов. Дональд Трамп. Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу, потому что наша страна через многое прошла, и Украина многое об этом знает. Я бы хотел, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, и при чем тут Украина, как говорят в CrowdStrike, такой сервис американский по расследованию кибератак. Я думаю, один из ваших состоятельных людей, сервер, говорят, на Украине. С тех пор многое произошло. Я думаю, в вашем окружении есть некоторые из тех людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор США позвонил вам или вашим людям, и вы разобрались в этом. Как вы заметили вчера, вся эта чепуха закончилась неудачным выступлением человека по имени Роберт Мюллер. Говорят, что многое из этого началось на Украине. Важно, чтобы вы сделали все возможное. Владимир Зеленский. Да, для меня важно это и все, что вы упомянули ранее. Мы открыты для любого сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в двусторонних отношениях. Я отозвал нашего посла в США... Такой был Валерий Чалый. Всего Зеленский сразу после вступления в должность заменил 12 послов. И заменю его очень компетентным и опытным человеком, который будет работать над сближением наших стран. Я бы хотел, чтобы он завоевал ваше доверие и наладил с вами личные отношения, чтобы мы могли сотрудничать еще плотнее. Один из моих помощников недавно разговаривал с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет прилететь в Украину, и мы с ним встретимся». Хочу еще раз заверить, что среди нас у вас есть только друзья. Я удостоверюсь, что окружаю себя лучшими и самыми опытными людьми. Также хочу сказать, что мы друзья. Мы большие друзья. И у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, поэтому мы сможем продолжать наше стратегическое сотрудничество. Я планирую окружить себя лучшими людьми и, как президент Украины, гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто. Я вас уверяю. Вот это все был чисто квартальный монолог. Я не верю, представить не могу, что он все это говорил всерьез. Хорошо все-таки быть артистом, всегда можно сказать, что ты шутил. Еще лучше быть двумя артистами, всегда можно сказать, что вы шутили оба. Дональд Трамп. Хорошо, потому что я слышал, что у вас был хороший прокурор. Его уволили, и это очень несправедливо. Многие говорят, как был снят ваш прокурор. И в это были вовлечены некоторые очень нехорошие люди. Господин Джулиани – уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром. И я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его поговорить с вами, как и генерального прокурора США. Руди хорошо разбирается в происходящем, и он очень умный парень. Если вы поговорите с ним, это будет здорово. Бывший посол США, та женщина, это была плохая новость, и те люди, с которыми она работала на Украине, это тоже была плохая новость. И я хочу, чтобы вы это знали. Это была Мария Юванович, совсем неплохая женщина, просто демократка и противница Трампа. Трамп ее обвинил в нелояльности, сказал, что она нарочно не выдавала визы украинцам, готовым давать показания о сговоре противников Трампа с властями Украины. Еще одна вещь. Много говорят о сыне Джо Байдена, будто Байден прекратил преследование, и многие хотят знать об этом. Так что все, что вы с генеральным прокурором могли бы предпринять, было бы великолепно. Байден хвастался тем, что остановил преследование, так что если бы вы могли расследовать... По-моему, это звучит ужасно. Владимир Зеленский. Я бы хотел высказаться по поводу прокурора. Прежде всего, я понимаю, я осведомлен по поводу этой ситуации. Поскольку мы добились абсолютного большинства в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, и его кандидатура будет одобрена парламентом, и он приступит к своим обязанностям в сентябре. Предыдущий прокурор был Юрий Луценко, а следующий, Руслан Рябошапка, будет уволен Радой с должности всего через полгода после своего утверждения 5 марта 2020 года. Причина увольнения была то ли в том, что он собирался посадить Коломойского, то ли в том, что он так и не смог посадить Порошенко. Он или она изучит ситуацию, в том числе касательно кампании, которую вы упомянули в вашем вопросе. Вопрос с расследованием этого дела – это вопрос восстановления правды, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. Более того, я бы хотел попросить вас, если у вас есть какая-либо дополнительная информация касательно расследования, которой вы можете поделиться, то это очень помогло бы расследованию, чтобы быть уверенным, что мы сможем совершить правосудие в нашей стране. Что касается посла Украины в США, насколько я помню, ее фамилия Иванович. Йованович, но кто вам считает? Это прекрасно, что вы стали первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она бы не смогла принять меня в качестве нового президента в достаточной степени. Дональд Трамп. Что ж, через какие-то вещи ей придется пройти. Я попрошу господина Джулиани позвонить вам, и я также попрошу позвонить генпрокурора Барра, и мы доберемся до дна всего этого. Я уверен, что мы в этом разберемся. Я слышал, что к прокурору относились очень плохо, а сам он был очень честным прокурором, поэтому удачи вам с этим. Я ожидаю, что ваша экономика будет становиться лучше и лучше. У вас множество активов, это великая страна. У меня множество украинских друзей, они замечательные люди. Владимир Зеленский. Я бы хотел сказать вам, что у меня тоже есть несколько украинских друзей, которые живут в США. На самом деле, в последний раз, когда я ездил в США, я остановился в Нью-Йорке возле Центрального парка в Трамп Тауэр. Я поговорю с ними и надеюсь, что еще увижусь с ними в будущем. Я также хотел поблагодарить вас за приглашение посетить США, в том числе Вашингтон. С другой стороны, я хочу заверить вас, что мы очень серьезно относимся к этому делу и продолжим работу над расследованием. Что касается экономики, то у наших стран есть большой потенциал, и одна из важных проблем для Украины – это энергетическая независимость. Я уверен, что мы можем очень успешно сотрудничать с США в вопросе энергетической независимости. Мы уже работаем совместно. Мы покупаем американскую нефть, но я также возлагаю надежды на будущую встречу. У нас будет больше времени и больше возможностей обсудить наши перспективы и узнать друг друга лучше. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку. Дональд Трамп. Хорошо. Что ж, большое спасибо, я ценю это. Я попрошу Руди и генпрокурора Барра позвонить. Спасибо. Когда бы вы не решили посетить Белый дом, звоните в любое время. Назовите дату, и мы решим вопрос. Я с нетерпением жду встречи с вами. Владимир Зеленский. Большое спасибо. Я был бы счастлив приехать. Счастлив встретиться с вами лично и узнать вас поближе. С нетерпением жду нашей встречи, а также хотел бы пригласить вас посетить Украину и приехать в Киев. Это очень красивый город. У нас прекрасная страна, которая будет рада приветствовать вас. А также рассчитываю, что мы оба будем в Польше 1 сентября и сможем встретиться. Будет неплохо, если вслед за этим вы отправитесь в Украину. Мы можем полететь туда на моем самолете или на вашем. Думаю, он гораздо лучше, чем мой. Дональд Трамп. Хорошо, мы обсудим этот вопрос. Я с нетерпением жду встречи с вами в Вашингтоне или в Польше, поскольку мы, очевидно, окажемся там в одно время. Владимир Зеленский. Большое спасибо, господин президент. Дональд Трамп. Поздравляю вас с той фантастической работой, которую вы проделали. Весь мир смотрит на вас. На самом деле успеха стоило ожидать, но все равно примите мои поздравления». Владимир Зеленский. «Спасибо, господин президент. До свидания». Это некрасивый разговор с обеих сторон, прежде всего корыстный. А с другой стороны, что Зеленскому было делать? Ему надо было любой ценой заручиться поддержкой США, и Трамп вроде бы коллега, и просит-то всего ничего. Помочь с объективным расследованием дела Хантера Байдена. Обещает за это финансовую помощь и великую экономику. Даже в Штатах, когда этот разговор напечатали, не нашли никаких оснований для импичмента Трампа. А кроме того, никакого компромата на Хантера Байдена Зеленский не передал, что и привело к отказу Трампа с ним встречаться. Он-то, видимо, думал, что перед ним новичок и непрофессионал, а Зеленский, как сказано выше, очень и очень себе на уме. Возможно, тем же иррациональным чутьем, которым руководствовалась Украина при выборе Зеленского, сам Зеленский угадал, что дальше ему придется иметь дело с Байденом, и Байден в самом деле ему помог, хотя и неохотно, и не сразу. Но вот с кем у Зеленского сразу сложилось, так это с Борисом Джонсоном. С ним был один из первых разговоров 24 февраля. Он трижды с начала спецоперации посещал Киев. Ему всерьез предложили после премьерства стать мэром Одессы, и он, шутя, согласился. Вот он Зеленскому по психотипу близок. Потому что старые, как Трамп и Байден, войны компромата и перетягивание штата Флорида его совершенно не интересовали. Ему хотелось открыть новую страницу в мировой политике. По факту он ее и открыл, но чудовищно дорогой ценой. И вот Джонсон, в отличие от Байдена и тем более Трампа, тот самый политик нового типа, с которым Зеленский хотел иметь дело. Что это за новизна? Как и Зеленский, он работал в медиа. У него в общей сложности 30 лет журналистского стажа, из них первые 10 – политическая журналистика, а потом автомобильная колонка в GQ. Политически они с Зеленским вроде бы ортогональны. Джонсон всегда был евроскептиком и стремился вырвать Британию из ЕС, в чем и преуспел. А Зеленский очень туда стремится, и европейская бюрократия его не пугает. Но не будет преувеличением сказать, что Зеленский тоже евроскептик, потому что нынешняя Европа всетерпимости и половинчатых решений совершенно его не устраивает. Можно сказать, что оба, каждый со своей позиции, пытаются разбудить Европу, вернуть ей принципиальность, научить сопротивляться. Не на почве русофобии, как поспешат сказать многие, а на почве модерна, с которым Россия как раз намерена покончить. Ну и вообще, сходная стилистика, открытость, экстравагантность, храбрость, демонстративность. Не зря Джонсона в Чернигове посвятили в казаки и записали в войсковые книги под именем Бориса Чуприны. Борис Чуп, так сказать, хотя такое прозвище и Трампу подошло бы. Он устроил вечеринку на день рождения во время пандемии COVID. Из-за него локдауны продолжались слишком долго. Он позволял своей девушке, а теперь жене, подстригать себя. Его прическу делал дорогой лондонский парикмахер, приезжавший к нему домой. На публике он неряшлив. Он аристократ. Он был журналистом. Он слишком много пьет. Он красит волосы. Хотя его сестра Рэйчел настаивает на том, что вся семья Джонсонов – натуральные блондины. Наверное, эта информация немного излишняя. О его волосах вообще многое говорят. Его волосы – секретный ингредиент его политического успеха, равно как и тайный порог – ахиллесова пята, позволяющий прогнозировать его политический крах. Он ленив и равнодушен к премьерским обязанностям. Так предваряет интервью с ним еврейский сетевой журнал «Таблет» в феврале 2023 года. Это интервью взял Дэвид Сэмюэлс, редактор «Таблетки», реально крутой малый, не заморачивающийся политкорректностью и называемый основателем нео-гонзо-журнализма. Вот как он пишет о Джонсоне далее. «Уже готовясь уйти с должности, за год до отставки, Борис Джонсон сделал важнейшую вещь, которую делал британский премьер со времен неудачного захвата Суэцкого канала, выхода из Индии и Палестины, а также победы во Второй мировой. Он встал за Украину и против Путина, когда Украина осталась одна на передовой войны за демократию. Украину, которую никто особо не хотел защищать, кроме самих украинцев, Украину, которую остальной мир считал боксерской грушей для россиян или банкоматом для коррумпированных американских политиков, зная веселившихся на российских яхтах, трахавших местных эскортниц и набивавших карманы деньгами из нефтяных и газовых компаний, доля в которых принадлежала Путину. Единственный среди западных лидеров на это отважился Борис Джонсон, персонаж Маппет-шоу, возомнивший себя Черчиллем. Он счел, что украинцы будут бороться. Старый вампир, богатый и коррумпированный Вашингтон склонялся к тому, чтобы дать Владимиру Путину все, что он хотел. Скормил ему Крым, кусочки Донбасса, порты в Сирии, контракты на ядерные реакторы в Иране, но это насытило его не более, чем канапе голодного крокодила. В свою очередь Путин считал, что западное руководство состояло из слабаков, которые легко сбросят штаны и встанут в нужную позу. Вообще Путин думал, что эти декаденты тайно желают старого доброго царского кнута. Что до украинцев, Путин думал, а когда они вообще были нацией? Какая-то смесь крестьянских националистов и раболепных евреев. Сталин показал им, кто здесь хозяин. Путин, хоть и так себе тиран, наследует Сталину. У этой схватки мог быть только один исход. И он должен был наступить максимум через 2 недели. Триумфальный танковый парад в сердце Киева, причем продолжительностью в несколько дней. О, это должно было быть величайшее зрелище с тех пор, как Красная Армия зашла в Берлин, Будапешт или Прагу. Но у украинцев были другие мнения на этот счет. Равно как и у Владимира Зеленского, героического еврейского комика, сыгравшего президента в сериале, а затем в реальности, лучше, чем кто-либо со времен Рональда Рейгана. Так же, как Борис играл роль британского премьера лучше, чем кто-либо со времен Маргарет Тэтчер.